Сначала нам показалось, что над водой жужжат блестящие мухи. Но звук становился все громче и ожесточеннее, теперь его слышали решительно все. «Что это было?» — в один голос спросили Дэн и Уна. «Меч». Сэр Ричард погладил гладкий эфес. Он пел, как датчанин поет перед битвой. «Я иду», — сказал Гук, прыгнул через борт и попал в середину золота. Мне было страшно до мозга костей, но от стыда я кинулся за ним. За мной бросился и Торкельд. Больше не пошел никто. «Не осуждайте меня!» — крикнул Витта с галеры. «Я должен остаться на моем корабле!» Но у нас троих не было времени порицать его или хвалить. Мы наклонились над золотом и перекидывали его на галеру. Каждый из нас работал одной рукой, другой держался за эфес, и все поглядывали на дерево, которое нависло над нами. Я, право, не знаю, как и когда дьяволы соскочили на землю и как начался бой. Я услышал восклицание Гуга: «Мечи наголо! Наголо!» Точно он был опять при Гастингсе. В ту же секунду огромная волосатая рука сбила с головы Торкельда его стальной шлем, а мимо его уха просвистела стрела, опущенная с галеры. Говорят, пока Витта не пригрозил гребцам мечом, он не мог заставить их пристать к берегу. Потом каждый из четырех лучников сказал мне, что именно Витта пронзил стрелой дьявола, который дрался со мной. Я не знаю. Я бился в кольчуге, и она защищала мою кожу. Длинным мечом и кинжалом я сражался не на жизнь, а на смерть с дьяволом, ноги которого походили на руки. Он кружил меня и толкал то вперед, то назад, точно сухую ветку. Вот он схватил меня поперек туловища и прижал мои руки к бокам. В это мгновение стрела с корабля пронзила его между лопатками, и его огромные руки разжались. Я дважды проткнул его мечом, и он скорчился, наклонив голову между своими длинными руками, закашлялся и застонал. После этого я увидел Торкельда. Он, простоволосый, улыбаясь, прыгал перед дьяволом, который тоже кидался из стороны в сторону и скрипел зубами. Гук левой рукой рубанул этого волосатого колдуна, и в моем мозгу мелькнул вопрос: почему я не замечал раньше, что Гук левша? Больше я ничего не видел, пока не почувствовал на своем лице брызг. Я открыл глаза. Светило солнце. Мы были в открытом море. Я очнулся через 20 дней после боя с дьяволами. А что произошло во время этой борьбы? Гук умер. «Никогда крещенные люди не вели такого боя», — ответил сэр Ричард. «Стрела с галеры спасла меня от дьявола. Торкельд из Боркума отступил от своего волосатого врага и подвел его так близко к берегу, что лучники могли стрелять в злое существо. Бившийся с Гугом дьявол был хитер. Он спрятался за деревьями, и ни одна стрела не могла его поразить. Там, один на один, действуя мечом и руками, Гук убил его». Но, умирая, страшное создание сжало зубами меч моего друга. Посудите сами, что это были за зубы. Сэр Ричард опять повернул меч, чтобы дети могли видеть две большие впадины по обеим сторонам лезвия. Те же самые зубы сомкнулись на правой руке Гуга и укусили его за бок, продолжал сэр Ричард. Что случилось со мной? Ох, у меня была только сломана нога, и я заболел лихорадкой. Дьявол откусил ухо Торкельду, рука и бок Гуга совсем высохли. Я смотрел, как он лежал и сосал сочный плод, держа его левой рукой. Он исхудал до костей, в его волосах появились белые пряди, по кисти его руки бежали голубые вены, точно у женщины. Однажды он обнял мою шею левой рукой и прошептал: «Возьми мой меч. Он твой со времени Гастингса, мой брат. Теперь я не буду в состоянии держать его в руках».